Квантовая физика. Механистическая концепция мира послужила основой для развития классической физики, тогда как современная квантовая физика базируется не на раздробленности, а на целостности, на том, что все вещи и события взаимосвязаны и являются ничем иным, как разными сторонами единой реальности. Наше стремление делить данные в ощущениях мир на отдельные вещи, а самих себя воспринимать как изолированные «я» — не более чем иллюзия, создаваемая фрагментарным мышлением. По словам Давида Бома, предлагающего новую форму видения реальности, существует универсальный поток, который невозможно определить явным образом и можно познавать только косвенно, как то, на что указывают эксплицитно определимые формы и состояния, устойчивые и неустойчивые, которые можно абстрагировать из универсального потока. В этом потоке ум и материя не являются отдельными субстанциями, скорее они представляют собой разные аспекты одного целостного и непрерывного движения. Новая форма наблюдения должна называться неразделенная целостность, движущаяся в форме потока. Применяя концепцию единства и всеобщности к понятию здоровья, которое и есть все, можно прийти к выводу, что быть здоровым означает быть цельным, то есть перестать мыслить фрагментарно и применить идею единства к собственному существованию. Согласно Бому, процесс мышления, по сути, это активная реакция памяти на каждый момент жизни, причем реакция интеллектуальная, эмоциональная, чувственная, мышечная и физическая. Все вместе и составляет реакцию памяти на каждую жизненную ситуацию, что в свою очередь снова и снова обогащает память, обусловливая дальнейшее мышление. Если рассматривать мышление как реакцию памяти, получается, что оно действует по преимуществу механически, повторяя некую привнесенную в память ранее существующую структуру или определенным образом организованную комбинацию воспоминаний. В результате случайного взаимодействия различных элементов подобные комбинации могут обладать некой новизной, которая, тем не менее, является по существу механической, равно как и возникающие в этом калейдоскопе новые комбинации. Для того, чтобы понять, являются ли наши мысли адекватными и значимыми, необходимо действие не механической энергии, о чем будет сказано ниже. Постулаты квантовой физики. Опыты Эрнеста Резерфорда, английский физик и химик, осуществленные в 1911 году, показали, что с точки зрения распределения массы, атомы, составляющие твердую материю, почти полностью состоят из пустого пространства. Практически вся масса атома сосредоточена в положительно заряженном ядре, которое составляет 1/10000 часть всего атома. Вращающиеся вокруг ядра отрицательно заряженные электроны можно представить как вероятностные волны, расположенные на разных орбитах. Сила электрического притяжения между положительно заряженным ядром и отрицательно заряженными электронами – основа всех явлений, происходящих как в атомах, так и в макромире, а взаимодействие этой силы с электронными волнами – основа всех химических реакций, происхождение молекул, твердых, жидких и газообразных тел, а также всех живых организмов. На своих орбитах электронные волны должны быть расположены таким образом, чтобы возникали модели, известные как постоянные волны. Данные модели возникают всегда, когда волны находятся в ограниченной области, например, волны от дрожащей гитарной струны. Подобные орбиты называют стационарным состоянием, а состояние, обладающее наименьшей энергией, фундаментальным состоянием. Атом, находящийся в стационарном состоянии, не излучает энергию. Если на атом соответствующим образом воздействовать термически, с помощью ударов, электричеством или даже путем поглощения света, электрон возбуждается и переходит на более далекую от ядра орбиту с большей энергией. Он находится там на протяжении нескольких наносекунд, затем произвольно опускается на более близкую к ядру орбиту и, наконец, возвращается в фундаментальное состояние. Во время каждого спуска Электрон выбрасывает избыток энергии в виде вспышки электромагнитного излучения, называемого фотоном или квантовым скачком. Еще одна характерная черта состояний атомов заключается в том, что они могут быть определены квантовыми числами, которые указывают местонахождение и контур электронных орбит, определяют, какой энергией должен обладать электрон, чтобы находиться на данной орбите. Кроме того, существуют два числа, которые устанавливают контур электронной волны внутри орбиты и связаны со скоростью и направлением вращения электрона. Квантовые взаимодействия. Исследования показывают, что среди субатомных частиц и в их взаимодействиях существует удивительный порядок. К настоящему времени открыто большое количество таких частиц – кварки, лептоны, мезоны, барионы, которые, постоянно взаимодействуя, создают и разрушают материю. Казалось бы, таких квантовых взаимодействий должно быть очень много. Однако все они укладываются в четыре основных вида. Сильные взаимодействия, электромагнитные взаимодействия, слабые взаимодействия, гравитационные взаимодействия. В каждом из этих взаимодействий имеется ассоциированный глюон. Глюоны – своего рода клей для квантовых частиц, чья вязкость и является мерой силы взаимодействия. Американский физик и писатель Хайнц Пейджелс в своей книге «Код Вселенной» указывает: «Важной чертой квантовых взаимодействий глюонов является то, что сила взаимодействия зависит от энергии взаимодействующих частиц. Кварки и лептоны, чья энергия при взаимодействии незначительна, как это показали эксперименты в современных лабораториях, испытывают четыре вида взаимодействия – гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное. Однако потрясающим открытием стало то, что при гораздо более значительной энергии все четыре вида взаимодействия могут стать одинаковыми по силе, все различия между ними исчезнут, и они станут выражением единого, всеобщего взаимодействия. Принцип унификации. Если отдельные детали единой теории поля еще можно оспаривать, то принцип унификации является незыблемым. Переносчиками каждого из четырех основных видов взаимодействия являются так называемые глюоны. Глюон гравитационного взаимодействия – это гравитон. Электромагнитного взаимодействия – фотон. Слабого взаимодействия – слабые глюоны. Сильного взаимодействия – глюоны, несущие цветовой заряд. Когда сталкиваются две частицы, обладающие большой энергией, они разбиваются на части. Однако эти части, не меньше самих частиц, являются частицами того же вида и создаются энергией движения, возникающей в процессе столкновения. Таким образом, субатомные частицы и подвержены разрушению, и не разрушаются. Столкновения, обладающих большой энергией частиц, позволяют изучать их свойства и взаимодействия, поскольку данный процесс можно сфотографировать в газовых камерах. В настоящее время теория, полностью описывающая мир субатомных частиц, еще не создана. Однако существуют различные теоретические модели, раскрывающие отдельные его стороны. Все эти модели в чем-то противоречат друг другу, но все они отражают присущий материи динамичный и ритмичный характер. Если посмотреть на материальные объекты в микроскоп, они могут показаться инертными и пассивными. Но если рассматривать, например, камень на субатомном уровне, он окажется весьма активным. Атомы, соединяясь друг с другом, образуют молекулы, которые колеблются или вибрируют в зависимости от собственной температуры и в соответствии с температурными изменениями окружающей их среды. Теория относительности. Теория относительности полностью изменила понятие материи, показав, что масса – это форма энергии. Следовательно, частицы представляют собой не материю, а пучки энергии. Они обладают пространственным свойством, выступая как объекты с определенной массой, и временным свойством, выступая как процессы, обладающие энергией. Между материей и антиматерией существует симметрия, которая выражается в том, что каждой частице соответствует античастица с такой же массой и противоположным зарядом. Макс Планк немецкий физик, нобелевский лауреат, считающийся основателем квантовой физики, открыл, что тепловое излучение абсолютно черного тела имеет не постоянную, а квантовую природу, то есть осуществляется через заряженные энергией частицы, которые немецкий физик Альберт Эйнштейн назвал фотонами. Фотоны одновременно проявляют свойства волны и частицы. На субатомном уровне материю можно описывать и как твердые частицы, похожие на бильярдные шары, и как волны, похожие на морские. Однако ни одно из этих описаний само по себе не является точным, поскольку реальность нужно рассматривать с точки зрения ее корпускулярно-волнового дуализма, так называемый принцип дополнительности. По мнению английского астронома Фреда Хойла, последние космологические открытия настойчиво подводят к мысли, что жизнь в ее современном виде возможна лишь в том случае, если она существует в удаленных частях Вселенной, и все наши представления о пространстве и геометрии потеряют какую бы то ни было ценность, если эти удаленные части Вселенной исчезнут. Каждодневный опыт показывает, что любая мелочь тесно связана с глобальными вселенскими формами, и ее нельзя рассматривать изолированно от них. Вероятность. Принцип неопределенности Гейзенберга, Вернер Гейзенберг, немецкий физик-теоретик, устанавливает, что можно определить точное положение, например, электрона, когда он проявляет свойства частицы, а импульса, когда он проявляет свойства волны, но нельзя определить то и другое одновременно. По словам Гейзенберга, то, с чем мы имеем дело при наблюдении, это не сама природа, но природа, доступная нашему методу задавать вопросы. Наблюдатель решает, каким образом он будет осуществлять измерения, и в зависимости от его решения получает характеристику свойства наблюдаемого объекта. Если эксперимент проводится по-другому, то свойства наблюдаемого объекта тоже изменяются. В квантовой теории вероятность считается основной чертой реальности на уровне атомов, которая охватывает все процессы, включая существование материи. В субатомном мире частицы не существуют в определенных местах, а проявляют тенденции к существованию, равно как ничего не происходит в определенное время определенным образом. Проявляются лишь тенденции к тому, чтобы произойти. Эти вероятности определяются с помощью так называемой волновой функции, математической величины, связанной с вероятностью обнаружения фотона в определенных местах в определенные моменты. Наблюдатель – участник наблюдаемых явлений. То, что происходит в реальности, зависит от того, как мы на эту реальность смотрим. В нашем наблюдении за реальностью содержится множество возможностей, и от нас зависит, какая из них проявится. Эксперимент, предложенный Джоном Арчибальдом Уиллером, американский физик-теоретик, показывает, как наблюдатель становится участником наблюдаемых явлений. Если у фотона будет возможность перемещаться по одной из двух или по обеим прорезям, результат получится следующий. В случае расположения двух улавливателей частиц справа от прорези, фотон будет вести себя как частица, продолжит путь по прорези и ударит в улавливатель. Если же между двумя прорезями и улавливателями частиц разместить улавливающий экран, фотон будет вести себя как волна. По словам Даны Зохар, американский физик и философ, известная в квантовой физике как контекстуализм, взаимозависимость между сутью вещи и окружающей ее средой оказывает влияние как на наше общее представление о реальности, так и на восприятие нас самих как части этой реальности. Именно поэтому можно утверждать, что квантовая теория способствует новому взгляду на мир, отличающемуся собственной теорией познания моральными и духовными измерениями. Вселенная воспринимается как некое динамичное целое. Материя никогда не пребывает в покое, наоборот, находится в постоянном движении и колебании, а ее ритмические модели определяются структурами молекул, атомов и ядер. Пространственно-временное измерение. Пространство и время абсолютно равнозначны и объединены в четырехмерное целое, где взаимодействие частиц могут осуществляться по всем направлениям. как указывал Луи де Бройль, французский физик, в пространственно-временном измерении все, что для каждого из нас является прошлым, настоящим и будущим, предстает единым блоком. По мере прохождения времени каждый наблюдатель открывает для себя возникающие перед ним новые части пространства-времени как следующие друг за другом аспекты материального мира, хотя в действительности совокупность событий, составляющих пространство-время, существует до получения нами знаний о них. Большая часть межзвездного пространства пуста. Даже твердая материя – это по преимуществу пустое пространство. Однако данная пустота содержит в себе все сущее. После создания релятивистской квантовой теории полей в 1930 и 1940 годах было разработано новое понятие пустоты – вакуума. В действительности эта пустота состоит из частиц и античастиц, которые стихийно возникают и исчезают. Пространство кажется пустым только потому, что возникновение и разрушение всех квантов происходит на огромных расстояниях в короткое время. Вообще, при подобных дистанциях потрясения незаметны. Ведь если мы летим над океаном на большой высоте, он выглядит спокойным. Однако, оказавшись в шлюпке, мы сразу ощутим его вздыбленную, волнующуюся поверхность. Все, что когда-то существовало или может существовать, заложено в этой пустоте пространства. Все компоненты материи и относящиеся к ней основные явления взаимосвязаны и взаимозависимы. Их нужно рассматривать не как нечто изолированное, а как части единого целого. Живая Вселенная. Итак, квантовая физика дает нам представление о живой Вселенной, состоящей из энергии, которая постоянно преобразуется в результате возникновения и разрушения частиц, создавая при этом динамичное и ритмичное движение, порождающее все сущее. Материя и энергия – всего лишь две стороны одного и того же. Соотношение квантов, обладающих энергией – фотонов, и частиц, обладающих массой – нуклонов, составляет миллиард к одному. То есть видимая материя представляет собой миллиардную часть Вселенной. Значение материи снижается, становясь ничтожным. Материя – не более чем моментальное выражение концентрации энергии. Именно энергия, а не масса, является решающей для обретения формы. Интересно, что из фотона возникают электрон и позитрон, поляризованные частицы, которые, соединяясь, исчезают, высвобождая фотон. Это показывает, как из света, фотон – единица света, рождается наш полярный мир. Как мы уже указывали, взаимодействие субатомных частиц демонстрирует удивительный порядок, поскольку существует всего четыре вида таких взаимодействий – сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное. Однако, по мнению Хайнца Пейджелса, эти четыре вида взаимодействия могут быть выражением одного единственного всеобщего взаимодействия. Согласно этой концепции, любое растение, животное или человек появляются в соответствии с определенной энергетической схемой или морфогенными полями Секстона Барра, американский анатом. Это предполагает наличие высшего порядка, для поддержания которого у каждого действия обязательно должно быть противодействие. Колебания между порядком и хаосом. Жизнь – это неустойчивое равновесие, поддерживаемое благодаря колебаниям между порядком и хаосом. Например, по мнению Фрица Альберта Поппа, немецкий биофизик, хаотические процессы помогают организму приспособиться к изменившимся окружающим условиям – воспаление, аллергии и восстановить свой внутренний порядок. Николай Кузанский, родоначальник немецкой философии, когда-то прекрасно сказал: «Центр Вселенной повсюду, а пределы нигде». Это означает, что Вселенная бесконечна, а по мнению Джордана Бруно, родоначальника современной философии, только бесконечная Вселенная достойна бесконечного Бога. Таким образом, мы установили соответствие между бесконечно малым и бесконечно большим, то есть между явлениями из мира атомов и явлениями астрономическими. Вселенная в своей совокупности порождает элементарные частицы и различные силы. Звезды создают атомы. В межпланетном пространстве и в недрах планет возникают молекулы. Между этими двумя уровнями в результате разного рода взаимодействий появляется жизнь. Сначала в примитивной клеточной форме, а затем в процессе эволюции в форме многоклеточных организмов, млекопитающих и экосистем. Взаимодействие между уровнями не ограничивается созданием частиц, атомов и молекул, а продолжается на протяжении всей биологической эволюции. Водород, при сгорании которого в недрах Солнца образуется гелий, согревает нашу планету в течение вот уже 4 миллиардов лет. Постоянно испускаемые Солнцем фотоны поглощаются листьями, давая начало фотосинтезу, продуктами которого являются углеводы, обеспечивающие все живые клетки энергией. Та же электромагнитная сила действует на уровне звезд и галактик. Если бы не фотоны, звезды не нагревались бы и не вызывали ядерные реакции, в результате чего появляются атомы. Ядерная сила действует в недрах звезд. С одной стороны, путем последовательного синтеза легких ядер в тяжелые, она приводит к образованию всех химических веществ, в первую очередь атомов углерода, азота и кислорода, которые лежат в основе всех молекул, обеспечивающих жизнь. С другой стороны, она является источником света звезд. Если присмотреться повнимательнее, то станет ясно, что как на микро, так и на макро уровне действуют одни и те же законы, а именно 7 герметических принципов.